Они все еще шарили в сенях, когда Сотников рядом неестественно напрягся, в груди у него что-то ужасающе всхлипнуло, и рыбак почти обмер в испуге, показалось, закашляет. Но он не закашлял, как-то сдержался, притих. Они там внизу уже стукнули дверью, и вскоре их голоса приглушенно звучали в избе. — Где хозяин? В московщине? — А мне откуда знать? — Не знаешь. — Тогда мы и знаем. — Стась, где я, мужик? — В Москву, наверное, подался. — О, сука, скрывает! А ну, врежь ей! — Ай, гады вы! — дико закричала Демчиха. — Чтоб вам околеть до вечера! Чтоб вам глаза ворон повыклевывал! Чтоб вы детей своих не увидели! — Ах, вот как! Стась! В избе испуганно заверещала детвора, вскрикнула и умолкла девочка, и вдруг из напряженной груди Сотникова пушечным выстрелом грохнул кашель. У рыбака как будто оборвалось что внутри. Руки подпакли, сами рванулись к Сотникову, но тот кашлянул снова. В избе все враз смолкли, будто выскочили из нее. Рыбак с невероятной силой зажимал Сотникову рот, и тот мучительно давился в неуемных потугах, но, видимо, было поздно. Их уже услышали. «То там?» — наконец прозвучало внизу. «А никто. Кошка там у меня простуженная, ну и кашляет!» Слышно было, перестав плакать, испуганно заговорила Демчиха. Но ее не слишком уверенный голос, наверное, не убедил полицейских. «Стась!» — властно скомандовал громкий и свирепый бас. Рыбак на выдохе задержал дыхание, с необыкновенной ясностью сознавая, что все пропало. Наверное, надо было защищаться, стрелять, пусть бы погибли эти наемники, но неизвестно откуда явилась последняя надежда на чудо. Подумалось, а вдруг пронесет?